Давайте знакомые книжки откроем и снова пойдем от страницы к странице. Всегда ведь приятно с любимым героем опять повстречаться, сильней подружиться. Неважно, что с книжкой знакомы давно мы, пускай и с героем отлично знакомы, и чем там закончится, тоже известно. Хорошие книжки всегда интересны. Итак, начинаем. Кто первый? Незнайка. Ты прячешься, что ли? А ну, выходи. Из книжного шкафа давай, вылезай-ка. Ты книжек-то сам не читаешь, поди. Кто сказал такую бяку, не читал, не знай, как книг. Это враки, просто враки, заявляю напрямик. Я читаю без запинки 10 000 книжек в год. От картинки до картинки, а потом наоборот. Со страниц мелькают лица, я читаю все подряд. 3 страницы про жар-птицу, 2 страницы про зверят. Я вперед быстрее звука, над страницами лечу. Прочитал вчера про юбка, завтра деда не сучу. А про дедушку Мазая я запомнил с детских лет. Он трамвае залезая, забывал купить билет. Швейца тотом до шпиона поднимали их царя. Разводили шампиньоны 33 богатыря. Бармалей поймал дельфина, Этельберри был слугой. А курносый Куратино дружит с бабою Егой. Я читаю без запинки 10 000 книжек в год. От картинки до картинки, а потом наоборот. А незнайке скажем кратко. Он читает кое-как. Ну а там, где нет порядка, что бывает? Кавардак. Нам порядок всюду нужен. Без него никак нельзя. Кто у нас с порядком дружен? Ну-ка, думайте, друзья. Не люблю речей я длинных, буду очень краток. Но замечу, все должны мы соблюдать порядок. И на улице, и дома, и в театре, и в кино, и в лесу, и в гастрономе, где бы ни был, все равно. Потому что на любой дороге, если где-нибудь толкучка, берегите ноги. Это очень даже просто соблюдать порядок тот. Проходите перекресток, по дорожке переход. Протозею, недотёпе, я свищу упрямо. Ну куда же ты потопал под колеса прямо? На дороге недотёпа я кричу: машины, стоп! Очень нужен дядя Стёпа для подобных недотёп. Знать таблицу умножения на зубок должны мы, но и правила движения нам необходимы. Заявляю всем на свете, заучите наперед, кто не знает правил этих, тот далеко не уйдет. Что делает писатель? Сочиняет. И выдумки ему не занимать. Но в книжках так порой еще бывает, что то и герой умеет сочинять. Да как еще? Заслушаешься сразу. Откроет рот, промолвит только фразу и чудеса. Мы верим небылицам. Герой чудаковат, но и умен. Да вот он сам шагает со страницы. Знакомьтесь же, Мюнхгаузен, барон. Я признаться вам могу, и ни слова не солгу, но замечу по секрету всем без исключения. У Мюнхгаузена нету, просто не было и нету дня без приключения. Пам-пам. Помню, как-то в жаркий день я искал в пустыне тень. Оглянулся, что такое, тень увидел сзади я. И за собственной спиною, да за собственной спиною отдыхал прохладе я. В океане полный штиль, ветра нет на сотни миль. Я тихонько подплываю к антарктическим, и там якорь с палубы бросаю. Якорь снял, киту бросаю, зацепляю за фонтан. Рам-пам-пам-пам-парам. Рам-пам-пам-пам-парам. Побывать недавно мне довелось и на Луне. Солнце светит, караул, ну просто нет спасения. И Луну я повернул, взял Луну и повернул в сторону затмения. Мне поет пернатый хор, какой вы фантазер! Мне косматые медведи пляшут, аплодируя, потому что нет на свете никого на целом свете. Нет меня правдивее. Пам-пам-пам-парам. Нет меня правдивее. С мальчишкою справиться папа не может. Волнуется мама, в тревоге семья. А Джонни играет в вождя краснокожих и прямо в соседей палит из ружья. Попало немного ремнем. Ну так что же? Отец обещает, еще попадет. А Джонни играет в вождя краснокожих и новые стрелы готовит в поход. Кричат на мальчишку, кто мягче, кто строже. Ругают порой ни за что, ни про что. А Джонни играет в вождя краснокожих. И справиться с Джонни не может никто. Когда ты дома, что за жизнь? То есть садись, то спать ложись, то руки мой перед. Мне повезло, куда ты бил меня из дома утащил. Сиди в пещере у костра теперь со мной. Хоть я не очень краснокож и на индейца не похож и нет толкой там в кобуре, но тощий темп, длинный глаз меня папаши не отдаст. Я на заре зажарю прямо на костре. Ты бил такой чудак, я подарил ему синяк, чугарный круглый синячок. Такой чудак, куда ты бил, он от восторга просто взвыл. Ну так и быть, я подарю ему еще. Не надо мыть ни рук, ни ног, не надо в школу на урок, не чищу зубы, ну и пусть. А если вдруг не поведет, папа, чтоб мне меня возьмет, я обману его и снова. и века плывут, как в небе облака. Спешат, бегут за годом год, а сказка на тебе живет. Когда и кто ее сложил в своей избушке где-то, и самый старый старожил не даст тебе ответа. И про зверей, и про царей, и что на свете было, все сказка в памяти своей нам с вами сохранила. Она живет в любом дому и странствует по странам. А почему? Да потому что без нее нельзя нам. Ой, как было у царя, у гороха, не поймешь ты хорошо, а где плохо. Уж как доченька была, не смеяна, слезы горькие лила, что из крана. Все ревело целый день, как белуга, галки сохли на лету с перепуга. Бедный старый царь-горох слушал, слушал, как лох. Кличе, дайте мне земелю, жду которую неделю, жду которую неделю, не смеянную беда. От царевны, что беды, что урона, протекает потолок возле трона. У трапезной то живи, за трапезной, хоть черпай, хоть не черпай, бесполезно. День и ночь идет горох на дорогу, мужика Емелю ждет на подмогу. Она русской на деньги, шаром пишут кирпичи, по горохову столицу на печи Емеля мчится. На печи Емеля мчится, эх, балалайку берит. Нам отдела из чудес нет и сказки, из окна царёва дочь пялит глазки. Все-то годы в заперти пребывала, балалайки отродясь не видала. А уж как она поет, любомила, тут царевна и реветь позабыла. Ай, Емеля молодец, распотешил весь дворец. Где тут были, а где тут не был? Я не знаю, я там не был. Я не знаю, я там не был. Хоть речь, а хоть и в лес.